Да здравствует социалистический реализм! Не знаю почему, но законы, ориентированные на рынок литературной культуры, напоминают мне старый добрый соцреализм. Возможно, голова моя еще не отошла после травмы, имя которой «Восточная Европа». Но такое вот у меня ощущение. Я также допускаю, что разъезжаю слишком много, туда-сюда и снова обратно. И потому все у меня в голове перепуталось. А может быть, это и есть та самая ностальгия. Меня ведь можно понять. Моя страна полностью разрушена грабителями и головорезами. Моя библиотека сожжена разбойниками. Разве не имею я права хотя бы на ностальгию? Сегодня вряд ли найдется человек, который знает, что такое социалистический реализм. У писателей Восточной Европы на него аллергия. За последние полвека восточноевропейские писатели разработали изощренные методы его неспровержения и так горячо клеймили социалистический реализм, что с упреком его похоронили. В своей кровожадности они уничтожили малейшие его следы. Поэтому уже никто не может объяснить, чем, собственно, он так ужасен. Для людей Запада и, что самое удивительное, также и для людей из Восточной Европы, сама идея социалистического реализма воплотилась в монументальном идоле – статуе Мухиной, рабочей колхозницы, которая также является эмблемой фильмов, производимых на студии Мосфильм. И, разумеется, в личности предположительного изобретателя самого термина – в Иосифе Сталине. Краткое резюме. Социалистический реализм требует от художника правдивого, исторически конкретного описания действительности в ее революционном развитии. Эта правдивость и историческая конкретность художественного описания действительности должны сочетаться с задачей идеологической перековки и просвещения рабочего класса в духе социализма. Литература социалистического реализма должна быть доступна широким массам читателей. Это основополагающее руководящее требование порождает роман, в центре которого стоит борьба между положительными и отрицательными героями «Супермен против Лекса Лутера», а также и другие разновидности романа «Производственный», «Педагогический» и так далее. Если на время забыть о его жертвах, можно сказать, что искусство социалистического реализма – жизнеутверждающее искусство, даже если прибегает к мрачным темам. Лично мне больше всего по душе инвалидная тема, заявленная Николаем Островским в романе «Как закалялась сталь», который официально считается краеугольным камнем литературы социалистического реализма. Роман Островского повествует об ослепшем инвалиде гражданской войны, положительном герое, который в конечном счете побеждает все свои недуги. Югославский фильм «Просто люди» используют ту же тему. Основные герои – он и она, инженер с ампутированной ногой, бывший партизан, инвалид войны, и молодая незрячая женщина-врач. Они влюбляются друг в друга. Оба посвящают жизнь упорному труду. Он строит общество будущего, она в больнице лечит людей. Часто они вместе катаются на лыжах. Инженер на одной ноге, доктор по памяти. Доктор соглашается на рискованную операцию, в результате которой снова обретает зрение. Невозможно забыть потрясающий хэппи-энд, когда прихрамывающий инженер и бывшая слепая сходятся на громадной социалистической плотине. Их поцелуй, сопровождающийся ревом воды под бурные аплодисменты рабочих, навсегда запечатлелся в моей памяти. Искусство социалистического реализма не только жизнеутверждающее, но еще и сексуально. Где еще выставлено на показ столько мускулистых и здоровых тел, столько сплетенных в объятиях жниц и трактористов, рабочих и колхозниц, сильных мужчин и женщин? Нигде, больше говоря современным языком, не встречалось столько Арнольдов-Шварценеггеров, Роузенбарре и Сильвестра в Сталлоне, слитых в единое мощное тело. Социалистический реализм был оптимистичным и радостным искусством. Нигде больше не встречалась только вера в светлое будущее и бесспорную победу добра над злом. Нигде, кроме литературы, ориентированной на рынок. Успех большинства нынешней литературной продукции основывается на простейшем представлении о прогрессе, почерпнутом из социалистического реализма. Прилавки книжных магазинов завалены книгами, воплощающими одну единственную идею – как преодолеть свои недостатки, как улучшить свое состояние. Это книги о слепых, обретающих зрение, о толстяках, становящихся худыми, о выздоравливающихся больных, о богатеющих бедняках, о заговоривших немых, об отрезвляющихся алкоголиках, о неверующих, обретших веру, о несчастных, делающихся счастливыми. Все эти книги заражают читающую публику вирусом веры в светлое будущее каждого человека. А светлое будущее каждого является одновременно и светлым коллективным будущим. На это недвусмысленно намекает Опра Уинфри своей внушительной всемирной аудитории. Чтобы быть успешной, рыночная литература должна быть нравоучительной. Отсюда колоссальное количество книг, заглавия которых начинаются словами «как», «как делается это» и «как делается то», словом «как закалялась сталь». Американский бестселлер «Как Стелла снова обрела себя» имел приблизительно такое же оздоровляющее воздействие на угнетенный чернокожий женский пролетариат, какое когда-то возымел на советских женщин роман Максима Горького «Мать». Современная рыночная литература реалистична, оптимистична, радостна, сексуальна, явно или неявно нравоучительна и рассчитана на широкие читательские массы. Будучи таковой, она идеологически перековывает и просвещает трудящийся люд в духе личных побед, побед некоторого добра над некоторым злом. Она социалистически реалистична. С рождения социалистического реализма прошло примерно 70 лет. И если кто и не совместим с данным сюжетом, то это восточноевропейские писатели, потому что им не хватило убежденности, чтобы отстоять свое искусство, и они выбросили старых тружеников, писателей, соцреалистов в мусорную корзину, не потрудившись перенять их методы, необходимые на литературном рынке. Они забили до смерти свое же дитя. Итак, соцреализм умер. Да здравствует соцреализм! 1996 год.